и не в неведомые времена, а в точно обозначенном времени и месте. Процесс историзации мифа завершился в первые столетия нашей эры, когда древняя мифология была окончательно вытеснена назидательной исторической традицией буддизма и даосизма. Страница 423. В фольклоре средневекового Китая мифология существовала уже в виде исторических сказаний, легенд, сказок, притч и тому подобного. Многие из них представляли собой устные изложения сюжетов классической литературы, например, рассказов из жизни мудрых царей древности. Бессмертные небожители выступают в них в роли волшебных помощников, которые дарят герою сказки чудесное оружие, а чаще премудрую книгу, с помощью которой он может совершить нечто необыкновенное — укротить потоп, дать отпор нечистой силе или сделать головокружительную карьеру. Различные типы сказаний отражали разные традиции в культуре. Например, народные божества могли иметь сразу несколько легенд об их происхождении, и различия между этими легендами отражали разрыв между официальной моралью и жизненными ценностями простого народа. В народных легендах прототипами богов часто выступают антисоциальные элементы – чужаки, бездетные люди, погибшие насильственной смертью, даже преступники. В официальных легендах на передний план выдвигаются общепризнанные добродетели – преданность старшим, ученость и в меньшей степени воинская удаль. Как показывают этнографические исследования, многие сюжеты архаических мифов сохранились в китайском фольклоре вплоть до наших дней. Показательный пример – предание о первых людях на Земле, которые в одних областях ассоциируются с Фуси и Нюйва, в других – с Паньгу и его сестрой, в третьих – предстают безымянными юношей и девушкой. В сычуаньской версии этого предания Фуси и Нюйва изображаются братом и сестрой, которые спаслись от потопа, насланного небесным императором за грехи человечества. Мотив явно позднейшего происхождения. После потопа Фуси и Нюйва, вступив в брак, возрождают человечество, причем Нюйва рождает ровно 100 бесформенных комочков плоти, от которых и пошел человеческий род, именуемый по-китайски 100 фамилиями. В народных легендах и сказаниях, как правило, объясняется происхождение или смысл разного рода природных явлений, обычаев, предметов и прочего. Они имеют чисто локальное значение, а объяснение в них носит обычно нравоучительный характер. Типичный пример – рассказ о том, почему стаи перелетных птиц имеют вид иероглифов – один или человек. Ответ давался следующий. Нарушение одним человеком правил поведения причинит вред всем людям. Другой пример – внешний вид черепашьего панциря объясняется тем, что мудрая черепаха помогла Фуси догнать убегавшую от него Нюйва, за что Нюйва разбила черепахе панцирь, а Фуси вновь собрал его из отдельных кусков. Страница 424. В народных преданиях и сказках часто говорится о превращении камней, растений или животных в людей. Иными словами, мир природы и человеческое общество связаны в них нерасторжимыми узами. Фольклорный мотив метаморфоз перешел в жанр литературных новелл. Фантастика в такого рода рассказах о чудесах чаще всего связана с проделками нечистой силы и носит откровенно иррациональный, даже зловещий характер. Мифологические мотивы фантастика перешли в классические романы, где служат аллегориями человеческого самопознания. Есть и романы, представляющие собой литературные переложения легенд о богах. Элемент фантастики в них тоже приобретает нарочито утрированную, порой гротескную форму. Картина прозаических жанров китайского фольклора была бы неполна без упоминания о шуточных и сатирических мотивах словесного творчества, анекдотах, прибаутках, баснях, каламбурах, даже шутливой брани, без которых невозможно представить себе народную речь и народное миросозерцание. В народных шутках высмеивается лицемерие официальной идеологии, всевозможные человеческие пороки и слабости. Колонка на странице 420. Желтый владыка породил Ломина, Ломин породил Гуня, Юйхао породил Инь-Ляна, Инь-Лян породил Пань-Юя, который первым смастерил лодку. Пань-Юй породил Сич-Жуна, Сич-Жун породил Цзи-Гуана, и Цзи-Гуан первым сделал из дерева телегу. Шао-Хао родил Баня, Бань первым изготовил лук и стрелы. Дзюнь родил Янь-Луна, Янь-Лун изобрел гусли. Дзюнь имел 8 сыновей. Они первыми создали песни и танцы. Большой